Так что сначала надо повысить твою грузоподъемность. Заодно заведешь знакомство. Только постарайся не влезть в долги. А если справишься, то потом возьму тебя с собой в рейд. Галя, обратился Алексей к девушке, присмотри, пожалуйста, за ним. Так-то он, вроде бы, не дурной, но мало ли, мы с ним всего неделю знакомы. Хорошо, согласилась она, если он из общежития не съедет, присмотрю. А почему я не могу пойти с тобой? Спросил кот. Потому, что я пойду решать свои дела, и присматривать за тобой будет некогда. Не надо за мной присматривать, я вполне самостоятелен. Вот вернусь и проверю, с нажимом сказал Леха, и посмотрев в глаза Игоря закончил. На этом тему закрываем. Кот, собравшийся возразить ему, смиренно вздохнул. Ладно, а сейчас пойдем за покупками. Торговый ряд стаба был небольшим, но посмотреть было на что. В первую очередь на глаза попались продуктовые лавки. В них ничего необычного не было. Весь товар, представленный на витрине, был из магазинов стандартных кластеров. В одной лавке ведуна интересовала обувь у тех, что на нем подошва в конец истрепалась от постоянных контактов с кромкой дисков твердого воздуха. Жаль, хорошая была обувь. К счастью, в местной лавке ассортимент был хорошим, хоть и заключался он не в разнообразии фасонов, а в функционале. На выбор предлагались обычные кроссовки, ботинки, берцы и сапоги, но заинтересовали его ботинки явно ручной работы. Таких было представлено всего три вида – ботинки, берцы и сапоги. «Их мне на заказ делает один умелец из Прибрежного», – объяснил продавец. «Слышали про такой стаб?» «Нет, не слышали. Главное тут не стаб, а то, что это ручная работа. Только подошва заводская, но она мягкая и крепкая. Износу не будет. Такие подошвы рейдеры добывают в одном восточном кластере, правда не говорят каком, и цену гнут непомерную. Но люди покупают, особенно рейдеры. В этой обуви шаг получается очень тихим, а из-за особенных чулков вкладышей ноги в такой обуви не потеют и не пахнут. И совсем недорого, всего две горошины. Ведун, поначалу, не удивился цене, горошина так горошина пока не задумался. А сколько она стоит, а в спаранах это сколько? Продавец посмотрел на Леху как на идиота. 20. Это, если прикинуть, что минимальная зарплата должна быть 5-6 спаранов в неделю, то есть 24 в месяц, а во, почти месячная зарплата за обувь. С другой стороны, гороха у Лехи хватает, но на всякий случай уточнил, а не дороговато ли, в самый раз. Ты не думай, я большую накрутку не делаю, при наличии нормальной обуви из стандартных кластеров никто не станет переплачивать лишнее, но эти ботинки того стоят, вообще-то их обычно берут трейсеры опытом, и некоторые одиночки, так что нужна ли тебе именно такая обувь, решай сам. ХММ, а, махнул рукой Леха, ладно, беру, давай берцы, 42 размер, а у меня только 45, усмехнулся продавец. И зачем тогда ты столько времени мне мозг сношал, поржать что ли больше ни над кем? Ты не обижайся, мил человек, шутка сказанная к месту жизнь украшает. А насчет размера, есть у меня дар подходящий, вот смотри, торгаш достал из кармана кусок кожаной полоски и проложил к ней палец. Полоска стала на глазах укорачиваться. Видишь, таким же образом я подгоняю размер обуви. Так что у меня нет необходимости заказывать кучу вещей разных размеров. Достаточно самых больших. Так, что надевай свои берцы и садись вот сюда. Ты шнурки-то потуже затягивай, потом ослабишь сколько надо. В общем, привычным ботинкам на мягкой подошве нашлась неплохая замена. Следующий примечательным местом торгового ряда была аптечная лавка. Из обычного товара здесь продавали разные перевязочные материалы и обезболивающие препараты, а также ассортимент, который в обычной аптеке не встретишь. Такими были медицинские походные наборы и спреи, подавляющие запахи. Они были разными, от тех, которые забивали запах крови, до более универсальных. Также были и такие жидкости, которые надо было принимать внутрь, и такие, которые надо добавлять в ванну, и сроки работы разнились. Брать незнакомые снадобья ведун не стал, решил сначала поспрашивать у знающих людей про них. Знакомясь с незнакомым ассортиментом и выбирая, что купить, ведун с котом провели в торговом ряду пару часов. Затем их путь вновь лежал в здании администрации стаба. Там Леха пристроил кота на курсы подготовки для работы в команде снабжения, а сам узнал про иммунных врачей. Как и ожидалось, Ули не захотел облегчать ему задачу. Потенциальных учителей и медиков в стабе не было. Ну что ж, придется идти в мединститут, но перед этим надо пару дней отдохнуть. Особого выбора по развлечениям в стабе не было, поэтому пришлось ограничиться баней, пивом и прогулками. Разок заглянул к Лее, рассказал о планах, и везде, по совету Сони, старался слушать и уловить в разговорах старожилов какие-нибудь нюансы жизни в Улье. Проще всего было в местном баре, где изредка кто-нибудь мог рассказать байку, из которой можно извлечь полезную информацию. Там же в баре Леха поговорил с трейсерами о походе в мединститут. «Не, ведун», — сказал Рекс, глава отряда. «Насколько я знаю, в тот кластер только по предзаказу ходит. Нет там ничего уникального. Да еще, бывает, Рубер или Элита забредет. Там же куча студентов в самом институте, да еще жильцы с окрестных домов в небольшом кластере. Перезагружается он раз в 6 с четвертью суток, поэтому сложно просчитать. Бывает, загружается ночной. Рядом есть кластер с деревней и большим куском леса, но больше всего полей. Возьми с собой хотя бы велосипед. Завтра мы идем в юго-западном направлении, можем подбросить тебя поближе на машине. Останется 5 км протопать. Устроит, если подумать, то идти 40 километров или 5, разница большая, да и других минусов не видно. Разве что не удастся разведать маршрут с воздуха. Но и это успеется, значит, надо соглашаться. Рейдеры выходили рано, но Леха уже ждал их у ворот. Поздоровавшись со знакомыми мужиками, он залез в кузов грузовика, похожего на Урал, но с более плавными обводами, заметно меньшими колесами и, самое главное, очень тихо работающим двигателем. «Заинтересовался?» – спросил Рекс. Ведун кивнул. «Это машина из кластера руля. Там, пару лет назад по их времени, перевыпустили не только КамАЗ, но и УАЗ, и Урал, и еще какие-то машины. КамАЗ с УАЗом и у нас перевыпустили. Но настолько тихих двигателей не было», – заметил Леха. «А у этой тоже так тихо не было. Мы этот грузовик к умельцам неподалеку гоняли. Они полностью перебрали движок и трансмиссию, установили свои глушители, переделали систему охлаждения и сделали звукоизоляцию моторного отсека. Теперь с 50 метров его практически не слышно. Даже парней с даром усиленного слуха просили проверить. А те говорят, что со 100 метров шум слышно, но направление не определяется». Так, за разговорами, добрались до промежуточной остановки. Леха поблагодарил парней за доставку и рассказ, и направился к уже выдающемуся строению мединститута. Здание института представляло из себя длинный прямоугольник, разделенный перемычками на 5 неравных квадратов. С высоты Леха ничего подозрительного не разглядел, во внутренних дворах мутантов видно не было. Он спустился в один из них, на уровень верхнего этажа, и, пройдя по кругу, убедился, что и в помещениях тоже было пусто. Вырезав дыру в стеклопакете, ведун открыл окно. Из помещения завоняло тухлятиной. Мда, вот об этой проблеме он не подумал. А ведь, скорее всего, во всем здании не найдется уголка без этого смрада. Что делать? Возвращаться? Искать противогаз? Вздохнув, Леха скатал из бинта 2 маленьких тампона и заткнул ими ноздри. Так запах стал не настолько тошнотворным. Можно идти. Проходя по коридорам, ведун аккуратно переступал через обломки мебели и людские останки, читал таблички на дверях и заглядывал в аудитории. Попадающиеся книги осматривал, но не брал с собой. У него возникла идея дождаться перезагрузки и поговорить с каким-нибудь профессором на тему программы обучения. Это будет лучше, чем читать все подряд. Хотя, что-то попроще взять надо. Судя по вони, с перезагрузки прошло 2-3 дня, значит, надо чем-то себя занять на 3-4 дня. Найдя анатомический атлас, Леха продолжил осмотр помещений. Везде одно и то же. Лишь на первом этаже встретились 2 бегуна, но интереса они не представляли. Библиотека располагалась в отдельном здании. Чтобы дойти до нее, пришлось бы миновать мутантов, что бродили перед зданием. Их было всего-то с десяток, но на их устранение нужно время. Хотя, чего это я? Времени-то у меня как раз достаточно. А вот если после перезагрузки будет на пару зараженных меньше, то уже легче. Тратить патроны к выхлопу на эту мелочь не стоило, да и 9.21 жалко. Леха решил воспользоваться мечом из кристаллизованного воздуха. Забава получилась кровавой, и без царапин не обошлась. В итоге бой не получилось больше 20 трупов бегунов, пара лотерейщиков и 1 топотуна. Лишние прибежали из-за угла на урчание бегунов. Библиотека была обширной, но специфичной. Ерин попытался было почитать что-нибудь, но быстро столкнулся с незнанием терминов. Пришлось искать справочники и словари. Вот и занятие до обновления кластера. Поселился прямо в здании библиотеки, тут, по крайней мере, не было вони. Запасов еды хватало, можно приступать к урокам. Глава 8. День 196. Перезагрузка началась через 3 дня, после обеда. Как только туман сошел, он направился к институту, рассматривая студентов, основная масса которых была представлена женским полом. Все же студенты – народ особенный. Ведун уже минут 15 ходил между ними во всеоружии, а им хоть бы хны. Судя по нескольким репликам, они думают, что это такой косплей. А он просто искал таких, кто занят учебой, а не общением с друзьями и своим телефоном. «Народ», — решил Леха бросить в пустоту, — «кто-нибудь может мне назвать лучшего профессора в этом заведении?» Не то чтобы он надеялся, что все тут же ответят на вопрос. Вон, некоторые равнодушно отвернулись, но несколько человек проявили интерес. Ведуну понравилась реакция парня, с виду натуральный ботан, но стоит в компании двух, довольно красивых, девушек. Ну и еще с их стороны ощущался слабый источник. «Ребят», — подошел он к ним. «Может, вы мне поможете? А зачем вам профессор?» – спросила светловолосая девушка. «Очевидно, чтобы он дал мне знания по медицине». «О, вы хотите поступать?» – улыбнулась русоволосая. «Не совсем», – сказал Алексей. «Так вы мне назовете лучшего профессора?» «Конечно», – теперь ответил парень. «Профессор Таблин лучший». «Да нифига он не лучший», – возразила русоволосая. «Я, вот, лучше усваиваю материал у Савельева». На самом деле, настала очередь говорить светловолосый. У профессора Таблина более обширные знания и практический опыт, но он вредный, постоянно придирается. А вот профессор Савельев лучше подает материал, и у него легче учиться. Но он больше теоретик. «Понятно», — ответил Леха, — «спасибо за информацию. Пойду к Савельеву». Как ни странно, источник энергии был у всех троих, но суммарно был чуть сильнее, чем у Алексея Плотникова, который так и не смог сформировать скорлупу вокруг своего темного кома, а по отдельности этих можно не считать иммунными. Отложив мысли об этом феномене на потом, Ерин направился ко входу. «Постойте», — остановил ведуна парень. «А вы знаете, куда делась сеть электричества?» «Знаю», — сказал тот и, решив пошутить, не стал отвечать на суть вопроса. Поняв, в чем дело, русоволосая недовольно на меня посмотрела. «Скажите, пожалуйста, куда делись связи и электричество?» На этот вопрос тоже можно было ответить неоднозначно. «Никуда не делись», — ответил Леха, — «они и остались на месте». Видя поскушневшие лица ребят, Алексей подумал, что не дело издеваться над людьми. Ну и что, что им предстоит стать мутантами, или кормом для мутантов? Тем более, они ответили на его вопрос. «Да, на месте», — уже без тени юмора сказал Алексей. «А вот вы, да, вы все, студенты, профессора, жильцы ближайших домов, вместе со зданиями оказались в новом для вас мире». Парень, девушки и другие студенты поблизости посмотрели на Леху как на идиота. «Не верите? Ну и ладно», – беззаботно добавил он. И напоследок сказал: «Примерно через час начнется хаос, и вам бы в этот момент лучше оказаться на крыше библиотеки. И, может быть, я успею прийти к вам на помощь». Студенты в ступоре смотрели на ведуна. Его слова были похожи на пророчество сумасшедшего и вызывали страх, но не от слов пророчества, а от самого сумасшедшего. «Держи», — Леха протянул парню пачку стяжек. «Если все же пойдете на крышу, то, скорее всего, за вами увяжутся другие. Но и они, вскоре, заурчат и станут кидаться на вас, как голодающие на бифштекс. По поведению похожи на зомби. Убить их вы не сможете, ну хоть будет чем связать. Главное, помните, если заурчал, значит пора вязать». «Что значит заурчал?» «О, вы это ни с чем не спутаете. Человеческое горло так не может». «На этом все, мне пора, и так на вас кучу времени потратил». Зачем он стал помогать явно обреченным людям? Сложно сказать. Наверное, потому, что хоть и слабенький, но источник у них был, а значит и шанс пробудить иммунитет, хоть и мизерный. Зайдя в здание института, Леха понял, что забыл уточнить, где найти нужного профессора. Пришлось спрашивать у проходящих студентов. Затем до него докопалась охрана, не желая пропускать дальше. Мужик, хоть и выглядел внушительно, но был безоружен и особой опасности не представлял. Профессор Виктор Сергеевич Савельев оказался стариком среднего роста с круглым, добрым лицом и острым взглядом. Наверное, про таких говорят, что он может заглянуть в душу. Для краткого изложения своей просьбы у Алексея была заготовлена целая речь в нескольких вариантах, но ни одна из них не оказалась достаточной. И, хоть он и выбрал самую правдивую, но избежать вопросов не удалось. В результате пришлось выдержать целый экзамен с самыми разными вопросами. Но план обучения профессор составил, вернее подогнал под ведуна уже готовый. Пришло время прощаться, и тут Алексей понял, что не сможет бросить добродушного старичка в беде. Надо помочь. Леха взглянул в окно. Там уже вовсю резвились мутанты, людей видно не было. Матерь Божья, лишь сейчас увидев мутантов, профессор поверил рассказу ведуна. Они что, поедают студентов? Ох, на последний звук Леха быстро посмотрел на престарелого хирурга. Тот оседал на пол, держа руку на груди, в районе сердца. Ведун подскочил к старику и, не дав удариться, аккуратно уложил его на пол. Затем, незамедлительно перешел на энергетическое зрение и стал оценивать проблему. Разрыв сердечного клапана. Алексей протянул канал от своего источника к сердцу старика, запитывая энергией заживление клапана. И процесс пошел, разрыв стал зарастать. Правда, медленно, очень медленно, и, похоже, что слишком медленно. Леха виновато посмотрел в глаза профессора, тот и сам понимал, что умирает. Хоть и не знал, что Алексей пытается помочь, но прилив энергии почувствовал. Ему даже хватило сил на последнем выдохе прошептать «Помоги выжившим». Увидев, что энергетика старика стала расползаться на отдельные фрагменты и таять, ведун понял, что тот умер. Жаль, конечно, но всегда есть «но». Дедок, конечно, мировой, и он был готов установить ему скорлупу, а потом и доставить того до берлоги и привить иммунитет, но только при условии полного обучения, а сейчас от него слишком мало пользы, и поэтому очередная смерть вызвала лишь облегчение. Леха собрал подготовленную литературу и пошел на выход. В коридоре было темно и пусто, мутанты встретились только у выхода, и было тут их много, как и останков людей. Похоже, что студенты пытались здесь спрятаться от мутантов. Если подумать, то все логично, и изначально не стоило идти этим путем. Что-то он стал борзеть, и излишне полагаться на удачу. А теперь приходится бежать от них по коридорам, иногда на разной высоте устанавливая ловушки в виде дисков. Благодаря этому Лехе пару раз удалось устроить кучу малу из мутантов. Жаль, что ненадолго, прыти у погони хватало, и, вскоре, они снова оказывались опасно близко. Наконец, после одного из поворотов на четвертом этаже, ведун заметил горшок с какой-то декоративной пальмой. Он чуть-чуть ускорился, а потом подхватил горшок с растением, сделал пару шагов и, едва не выронив сверток с книгами, швырнул зеленый снаряд в окно, выходящее во внутренний двор, а затем, стараясь не задеть осколки стекла, прыгнул следом. Приземлился уже на привычные диски твердого воздуха и, отбежав на пару шагов, развернулся. В руке появился меч, готовый разить преследователей. Наверное, в данном случае, больше подошла бы дубинка, чтобы отбрасывать в сторону тех, кто решится прыгнуть. Но его дар не приспособлен создавать дробящее оружие. Нет, внешне все может получиться, однако особенностью такого класса оружия является его вес, чего твердый воздух сделать не сможет. Но Алексей справился и так. Впрочем, большинство бегунов одолеть прыжком такое расстояние не смогли, а те, кто смог, как и лотерейщики и один топотун, лишились головы, ну, или значимой ее части. Свою способность ходить по воздуху ведун светить не хотел, поэтому, опасаясь свидетелей, он переместился на крышу и пошел по ней в направлении библиотеки. Там, на крыше, суетилась небольшая толпа студентов, наверное, человек 20. Большинство просто стояли кучками и галдели, но трое парней, вооружившись палками, сталкивали вниз бегунов, лезущих по пожарной лестнице. Молодцы, организовались. Стараясь продолжать оставаться незамеченным, Леха спустился на землю. По прямой до здания библиотеки было не дойти, толпа мутантов собралась под пожарной лестницей и продолжала прибывать, хоть и медленно. Пришлось обходить, причем быстро, так как изредка попадающиеся бегуны, увидев его с урчанием, кидались к нему и лишались головы или ее части от взмаха меча из твердого воздуха. На урчание прибегали другие мутанты, и, чтоб не завязнуть, надо было двигаться максимально быстро. Обойдя толпу мутантов у пожарной лестницы, ведун подошел к библиотеке с другой стороны и по дискам пошел наверх. На то, что студенты обратят внимание на то, здесь нет лестницы, он махнул рукой, мало ли как залез. Но все оказалось проще. Народ стоял и пялился на то, как трое парней не дают мутантам добрался до мяса, не обращая внимания на то, что происходит у них сзади. Будущие медлики, они уже плохо соображают. О, недавние знакомые тоже здесь. Две девушки стояли неподалеку от лестницы, по которой прибывали мутанты, а парень, который был с ними, стоял рядом с основным защитником и страховал его. а защитник-то оказался иммунным. Надо бы помочь ему. В этот момент третий парень то ли оступился, то ли поскользнулся, но умудрился пропустить очередного мутанта. Тот не упустил свой шанс и поймал неловкую жертву. Правда, девочки сумели с визгом спасти парня, а тут и Леха подбежал. Помог бедолаге и девочкам. Затем, решив не оставлять еще шансов мутантам, Леха спустился по лестнице ниже и попросту срезал верхнюю часть метра на три. Таким образом даже лотерейщики не смогут допрыгнуть. Перевязав ободранную руку пострадавшего, он направился к связанным, урчащим девушкам. Идея о том, что с ними делать не было, сбрасывать с крыши, негуманно. На самом деле, самому Лехе на мутантов было плевать, но студенты к такому явно непривычны, могут не понять и устроить скандал. А объяснять толпе, что их уже не вылечить, и теперь это не их знакомые, а хищные твари, бессмысленно. Оставалось только ждать, когда остальные обернутся, а потом уже избавляться. А пока этого не случилось, ведун устроился рядом и стал ждать, заодно и караулить. Студенты были представлены, в основном, женским полом, поэтому особых проблем от них он не ожидал. Из парней были только ботаник, пострадавший и иммунный. И, похоже, что скоро второй обернется. Характерный хрип в речи совершенно четко говорит об этом. «Я бы на вашем месте не задерживался возле него», — сказал он девушкам, что суетились возле раненого. «Похоже, что он вскоре тоже обернется». Студентки оглянулись на Леху и настороженно отодвинулись от обреченного. Тот, несмотря на то, что слышал эти слова, никак на них не среагировал и, продолжая что-то бормотать, сидел и пялился в одну точку. «А как вы определили это?» — спросил ботаник. «По голосу», — ответил ведун. «Прислушайся, он при разговоре похрипывает. Это от того, что голосовые связки уже начали меняться. И вправду, а почему эти превратились?» Парень указал на кучку вяло шевелящихся медликов. «Ведь они никак не касались зомби». «Это не зомби», — устало сказал Алексей. «В отличие от них, эти вполне живые. Просто заражены особым грибком. Как и вы, да и я тоже. То есть мы все скоро», — парень посмотрел на связанных медликов, — «тоже заурчим?» «Не все. Я не заурчу. Может, кто-то из вас тоже. Интересно, почему? У вас есть противоядие?» «Лекарства от этого грибка нет, но у некоторых людей есть иммунитет. И способа определить это у вас нет», — поправив очки, задумчиво сказал ботаник. Наверное, он сделал этот вывод из оговорки ведуна о том, что он не уверен в наличии иммунных среди студентов. Разумеется, разубеждать их в обратном Леха не собирался. Не хватало еще устроить тут неплановую медкомиссию для будущих пустышей. «ХМ, а не слишком ли цинично он рассуждает? Ведь эти ребята в этом не виноваты. Одно то, что они решили получить профессию, предполагающую помощь людям, достойна уважения. Жаль, что без серьезного ущерба для себя им не помощь. Хотя, на ботаника с подружками, обладающими очень слабыми источниками, стоит обратить внимание. Все же раньше даже случай с Плотниковым не навел на мысль о том, что иммунитет, то есть источник энергии, может быть разной силы. Быть может, зря, ведь это значит, что наличие источника не гарантирует то, что останешься человеком. Необходимо, чтобы он был нужной силы. Отсюда вопрос: возможно ли форсированно увеличить силу источника до уровня, достаточного для пробуждения иммунитета? В принципе, чего гадать, если рядом три подопытных, только эксперимент надо провести так, чтобы потом не пошли слухи о реальных возможностях ведуна. Не будешь же устранять свидетелей. Значит, надо изобразить неопытного знахаря и провести осмотр, а в процессе незаметно установить скорлупу. Даже изображать не придется, он и так такое и есть. Начинать осмотр он решил не раньше, чем останутся только те, в ком Леха определил источник, а до этого рассказал им о жизни иммунных. И, лишь связав последнюю обратившуюся студентку, он взялся за дело. К этому времени только студент, который однозначно определялся как иммунный, проявлял хоть какую-то активность, с края крыши разглядывая толпу бегунов внизу. Остальные трое были в состоянии апатии и не обратили внимания на то, что Алексей по полминуты держал руку над их головой. Учитывая наличие трех подопытных, ведун решил опробовать три разных воздействия. Первым был ботаник, которого девушки называли Дима. Ему Леха просто добавил энергии в каналы. Они были слабыми, и Алексей ограничился лишь 5% своего запаса. Но и это дало эффект. В течение 10 секунд вокруг темного пятна на затылке парня сформировался каркас и начался процесс образования скорлупы. Результат явно был положительным, но энергии хватило едва-едва. Поэтому, опасаясь, что девушки могут не дождаться его помощи, Леха не стал наблюдать дальше и, добавив еще немного энергии в каналы Димы, перешел к ним. Второй подопытной стала блондинка. Для нее Леха сразу поставил скорлупу, но энергию добавлять не стал. А вот для русоволосой, в третьем эксперименте, совместили оба действия, и скорлупу установил, и энергии добавил. Теперь осталось только ждать. «Эй, парень!» – позвал ведун оставшегося парня. «Иди сюда, лечиться будем». Алексей по своему опыту знал, какое самочувствие у свежака, поэтому было немного странно, что тот продолжает шататься по краю крыши. В таком состоянии ничего не хочется, только сдохнуть. Парень, пошатываясь, подошел к Лехе и, увидев протянутую фляжку, с жадностью ухватился за нее, не больше двух глотков. Предупредил знахарь и пояснил, это совсем не вода. Тот, будто не слыша, успел сделать лишний глоток, прежде чем Алексей отобрал у него живчик. Ну, в таком состоянии он мог и не осознать слова старшего товарища, а может и действительно не услышал. «Ну как?» – спросил ведун, увидев, что взгляд парня прояснился. «Горькое, это с непривычки так, потом будет легче. Я вот, уже горечь живчика практически не чувствую. Ладно, ты тут посиди пока, в себя приди, а я гляну, как там твои коллеги, а потом попробую увести эту толпу». У ботаника со скорлупой все оказалось в порядке, в каналах немного энергии еще оставалось, а вот с источником было все грустно. По сравнению с Лехиным, он спал. У блондинки источник был заметно активнее, а скорлупа ничуть не изменилась. С русоволосой эксперимент можно признать неудачным. Как и у Димы, источник был слабоактивным. Похоже, что лишняя энергия негативно сказывается на работе источника. Тут же, не откладывая, убрал лишнюю энергию из каналов. Придется регулярно повторять эту процедуру и таким образом стимулировать работу источника. Главное при этом – не допустить разрушения скорлупы. Дав глотнуть живчика приходящим в себя студентам, Леха направился к шевелящейся куче пустышей. Просто сбрасывать их с крыши он передумал, многие при этом погибнут или просто переломают конечности, а значит потом, чтобы не завоняло под окнами, придется перетаскивать трупы. Гораздо проще увести их за собой. С крыши спускал их прямо на толпу, ногами вниз, предварительно срезав стяжки с этих ног. Предупредив спасенных ребят, чтоб не отсвечивали, ведун спустился вниз с другого края крыши, обошел здание, и немного помелькав на виду мутантов, побежал в сторону главного здания. Просто увести их в сторону смысла не имеет, поэтому он направился к дальней пятиэтажке. В самом начале забега пришлось упокоить особо шустрых бегунов, среди которых затесался один лотерейщик, пришлось потратить на него драгоценную пулю от выхлопа. К сожалению, бегунов было еще много, и при беге медликов ждать не было возможности. Все же скорости были несопоставимы. С торца пятиэтажки была пожарная лестница, но начиналась она на высоте 2 метров от земли. Эту проблему решали припаркованные под ней машины. Пробежав по крыше Лендровера, Леха забрался по лестнице на крышу здания и, дождавшись появления первого бегуна, и смахнул ему голову подготовленным мечом из кристаллизованного воздуха. Со вторым получилось аналогично, но третий сумел упасть так, что ведуну пришлось сделать пару шагов назад. Этим смогли воспользоваться взбирающиеся следом мутанты, образовав толпу, с которой так просто справиться не получалось. Не став дожидаться, когда положение станет критическим, Алексей побежал к дальнему краю крыши и сразу перешел на ставший привычным способ перемещения по дискам из твердого воздуха. Он помнил, что джамперы и бегуны способны прыгать на приличные расстояния, поэтому, даже отойдя от края на 10 метров, оставался на стороже и продолжал идти, но уже вдоль дома, в направлении лестницы. Все преследовавшие его бегуны оказались наверху, но медлики, оправдывая свое название, отстали и продолжали забираться по ступенькам. Но их внизу оставалось еще приличное количество, надо было подождать. По задумке Алексея надо было, чтобы вся толпа мутантов собралась в дальнем от лестницы краю крыши. Поэтому ожидание отставших он совместил с тем, что стал дразнить их у этого края. Благо для этого не нужно было прилагать особых усилий, достаточно просто быть в их поле зрения. Некоторые, особо тупые, иногда прыгали, стараясь достать вожделенную добычу, но это заканчивалось для них переломами, или даже смертью. По истечении отведенного для себя времени, Леха отошел подальше от крыши с мутантами, и с максимальной скоростью побежал в сторону лестницы. Мутанты, ведомые инстинктом, потянулись за ним, но самые шустрые были дальше всего, да еще дорогу им преграждали более многочисленные медлики, так что у Лехи образовалось десяток секунд форы, и он ими воспользовался, отрезав крепление лестницы на пару этажей вниз. Хотел больше, но пролетевший мимо него мутант стал намеком о том, что пора валить. Но и так получилось неплохо, немалая толпа, больше 50 мутантов, оказалась заперта на 15-метровой высоте. Конечно, если хорошо подумать, то можно аккуратно спуститься по лоджиям, но этого-то как раз они не умеют. В смысле, хорошо подумать. Внизу осталось десяток бывших студенток, у них не хватило сил разорвать стяжку на руках, и передвижение по лестнице было им недоступно. Потратив на них еще 5 минут, Леха вернулся к студентам. Тут, под лестницей, тоже ворочалось несколько тел мутантов с переломами ног. Пришлось им уделить внимание. Наверх, соблюдая конспирацию, залез по пожарной лестнице, а верхнюю, им же срезанную, часть преодолел с помощью одного из буксировочных ремней, взятых из аварийных наборов в ближайших машинах. В первую очередь проверил состояние Димы и девушек, все было в порядке. Кстати, девушек звали Катя, блондинку, и Юля, русоволосую. Они оказались сестрами Димы, Юля, родной, а Катя, двоюродной. А иммунного, Леня, он поступил учиться после армии, и ни в какую компанию влиться не смог. Поэтому, услышав разговор ведуна со студентами, он оказался среди тех, кто спасся на крыше. С помощью Лени Леха соединил между собой пару буксировочных ремней и, прицепив один конец к стойке кондиционера, помог спуститься студентам в библиотеку через окно. Главный вход в библиотеку был заперт, поэтому предполагалось, что людей в здании не было. Но, на всякий случай, Алексей сделал обход. Затем он отправился за своими вещами, оставленными в ближайшем тройнике. Здесь, кроме своих рюкзаков, он сложил запасы еды и спальные принадлежности. И этого хватило бы ему на пару недель, но с учетом спасенных, еды хватит на 3-4 дня. Придется прогуляться по окрестным домам и магазинам. Уже вечером, после ужина, ведун с подопечными сидел за одним из столов в читальной зале и рассказывал им про мир, в котором им предстояло жить. Опыт рассказа лекций для новичков у него был, а в этот раз очень помогли буклеты, которые он набрал в гвардейском Усоне. Потом окрестил парней. Леня, за свою прическу, стал ежом, а Дима, чтоб не напрягать фантазию, енотом. Следующие дни посвятил учебе, при этом хорошо помогли ребята, они подсказали немало мелочей, которые пропустил профессор. Особенно полезен был четверокурсник Леня. Между уроками провел небольшую экскурсию, на которой показал, как добывать спаран и готовить из него живчик. Иммунитет девушек и Димы, точнее енота, стабилизировался на 5-й день, и ведун решил возвращаться в стаб. Была мысль продолжить занятия, благо наличие литературы способствовало этому, но условия проживания явно тяготили дам. Поэтому за день до перезагрузки он пригнал внедорожник и, загрузив в него подопечных, отправился на север. Глава 9. День 201. До Гвардейского добрались через час с небольшим. Дорога прошла спокойно, не считая одиночных мутантов и небольшой стаи, которые, впрочем, довольно быстро остались позади шустрого Продо. Стаб встретил новичков спокойно. Охрана показала, куда припарковать машину, и сопроводила до ментата. Пока Сони проверял ребят и составлял ментокарты, Леха сбегал до кабинета Маза, в приемной которого нашел Галю и узнал у нее, как они с котом прожили эту неделю. Слава Улью, все было спокойно. Она разгребала бардак с документами своего начальника, а кот ходит в рейды с продуктовой командой. Забрав подопечных, ведун отвел их в общагу. Там договорился с Ариной насчет бани и узнал про покупку жилплощади. Оказалось, что всеми вопросами жилья занимается комендант общежития, то есть сама Арина. На выбор были доступны квартиры от 10 спаранов в неделю и дома от 15. Бюджет Алексея позволял не мелочиться и выбрать двухкомнатный дом с удобствами, что он и сделал. Можно было даже купить жилье, и всего-то за 20 горошин, но из-за больших шансов не вернуться из рейда, так делали только те, кто выезжал из стаба лишь в профилактический рейс в сопровождении внушительной охраны. А рейдеры и прочие, часто рисующие жизнью, старались вложиться в себя и тем самым повысить шансы на выживание. Оставив у Арины записку для кота, Леха отправился осматривать арендованный дом. Он располагался неподалеку от склада Баку, но до торговой улицы было далековато. Впрочем, это не проблема, учитывая, что диаметр Гвардейского чуть меньше километра, то дойти туда можно за 10 минут. Сам дом не впечатлил. Сложен он был из бетонных блоков без особой отделки. Стены просто оштукатурены, пол наливной, без покрытия, мебель старая. Однако было электрическое освещение и водопровод с канализацией. Невесело. «Если хочешь, то можно нанять наших артельщиков», – предложила Арина. «Они и материал достанут, и ремонт сделают. А можешь и так жить, рейдеры обычно не заморачиваются». «Ну уж нет, не согласился я с последним. Я же не просто тут переночевать собираюсь, а жить. Желательно в комфорте. А в квартирах также? Не во всех. Есть две однокомнатные с отделкой. Остальные такие же. Да, печально. Хорошо, зови своих артельщиков». Пусть покрасит стены с потолком и уложит ламинат на пол, все в светлых тонах. Сколько это будет стоить? Думаю, не больше 3 горошин с материалами. Комендантша ответила чересчур быстро, явно в доле со строителями. Но цена, хоть и казалась завышенной, ведуна устроила. Хорошо, согласен. Как быстро все будет готово? Думаю, что завтра закончит. А до того можешь пожить в общаге. Бесплатно. Последнее предложение Арины сломало мое впечатление о ней как о торгаше в плохом смысле. Но подумав, он понял, что спараны за общагу принадлежат Стабу, а значит и тут она предоставляет мне услугу не за свой счет. И как о ней думать? Тут еще вспомнились дети, которых она воспитывает. Странная женщина. Вечером, после бани, Леха сидел в баре за кружкой пива, когда с работы пришел кот. Он был в компании парня лет 25 и девушки со шрамами на лице. С парнем было все просто, обычный свежак, раньше работал в школе учителем черчения, а вот с девушкой ситуация была интереснее. В первую очередь в глаза бросалась сила ее источника, не дара, а именно источника. У ведуна даже появилось подозрение, что она совсем не свежак, но дар, который совсем недавно, буквально на днях, открылся, без вариантов говорит о том, что она новичок. Определить, что это за дар, не получилось. «Привет, ведун. Привет. Кот, что, уже забыл, как меня зовут?» «Ну, немножко», — смутился парень. «Представишь своих спутников?» «А, да, конечно, это черт, он раньше учителем работал». «Черчение», — улыбнулся кот. Он все еще думал, что имя и профессия — совпадение. Когда как на самом деле, он черт потому, что вел уроки черчения. А это Люда. Как оказалось, Люда жертва одного из кошмаров Улья. Перезагрузку она проспала, проснулась от криков годовалой дочери, и увидела, как муж живьем поедал ее. У женщины что-то перемкнуло в голове, и она молча схватила ножницы и воткнула их в голову каннибала, с одного удара проткнув череп. Мужик умер сразу, но ребенок протянул не намного больше. Телефон не работал, и Людмила побежала на улицу. Там ее заметил бегун, от которого пришлось прятаться в магазине. Однако он ее догнал и, уронив на пол, зубами порвал ей лицо. В отчаянии женщина пыталась оттолкнуть мутанта, но сил не хватало. Состояние аффекта, в котором она умудрилась пробить довольно толстую кость черепа мужа, прошло. В какой-то момент Люда заметила, что до сих пор держит в руке ножницы. Это было оружие, хоть и никудышное, и она, со всей проснувшейся надеждой и яростью, стала вслепую долбить им в череп бегуна. Пробить не смогла, но по закону вероятности в итоге попала по споровому мешку. С трудом выбравшись из-под трупа, Людмила уползла в подсобку, где и вырубилась. Там ее и нашел кот, который вместе с продуктовой командой приехал в магазин за едой для Стаба. К знахарю женщину не водили, у нее средств для оплаты таких услуг не было, а другие не сочли нужным, в Улье и не такие раны заживают без следа. Через пару дней они уже не болели и беспокоили женщину только своим уродством. Но слова бывалых иммунных о том, что скоро все пройдет, и даже старые шрамы пропадут, ее успокаивали. В Стабе вылезла еще одна проблема. Так получилось, что среди иммунных женщин довольно мало. Это объясняется просто, мужчинам выжить в местных условиях гораздо легче. По этой же причине женщины работают, за редким исключением, на административных должностях и в сфере услуг, где им конкуренцию составляли немало мужчин, опасающихся или просто не имеющих возможности ходить в какие бы то ни было рейды. И трудоустройство дам сильно зависит от внешнего вида. Таким образом, Людмила оказалась в ситуации, когда для жизни нужны спараны, их можно добыть или заработать, но для нормальной работы нужна внешность, а для внешности – услуги знахаря или время. В свою очередь услуги знахаря нужно оплачивать, а ждать не даст споровое голодание, везде нужны спараны. Решение предложил кот, просто позвав Людмилу в рейд за продуктами. И вот с тех пор они, с присоединившимся позднее чертом, ходили одной компанией. Мда, друзья у тебя, конечно, знатные, но как насчет походов со мной? Не передумал? Леха с прищуром посмотрел на кота. Нет, конечно, я просто ребятам помогаю устроиться, но как только скажешь, что пора выходить, так я сразу буду готов. Для утверждения своих слов парень усиленно закивал. Это дело хорошее, в смысле помогать, да и выходить я пока никуда не собираюсь. Ведун решил заранее остудить порыв молодого иммунного. Той пачки книг, что я притащил, мне на ближайшие пару недель хватит, так что пока есть чем заняться. Поэтому не отвлекайся на меня и занимайся своими делами. Хорошо, а что за книги? Легко согласился кот. Я же говорил, что иду за учебниками по медицине. Ну да, помню. И еще, я неподалеку снял дом. Там сейчас делают ремонт. Можешь ко мне переехать. Я, наверное, пока в общежитии поживу. С ребятами, неуверенно сказал кот. Смотри сам, пожал плечами Алексей. И это, ведун, ты не мог бы помочь люди? Мы с чертом добавим спаранов. Ты же знаешь, что я не учился на знахаря. Ну и что, дар-то у тебя есть. Этого может быть недостаточно. Но я посмотрю. И спаранов ваших мне не надо. Людмила с затаенной надеждой посмотрела на ведуна. Похоже, что страх остаться с таким лицом терзал ее, почти так же, как потеря семьи. Видимо, она до конца не верит в легкость выздоровления и думает, что я ее последний шанс. Ну да, знахарка где-то там, да еще для оплаты нужны какие-то непонятные спараны, а ведун вот он, к тому же уже решил посмотреть. Даже стало не по себе от мысли, что она может покончить с собой, если он не поможет ей. Пошли, Леха не стал откладывать неизбежное. Куда, удивилась женщина, к тебе в комнату, куда же еще, ты же в общаге живешь, если нет, то веди к себе, не здесь же тебя лечить, прямо сейчас, не то чтобы я тороплюсь, но мне кажется, что ты сама бы хотела побыстрее решить проблему с лицом. Уже в комнате выяснилось, что в душ после работы женщина еще не ходила, заодно сходи в туалет. Зачем? Удивилась она. Ты же лицо будешь чинить. Затем, что для устранения шрамов я буду ускорять регенерацию, а значит и метаболизм. Конечно, это будет местная операция, но часть энергии рассеется по телу и поспособствует выводу шлаков как естественным путем, так и через пот. Понятно, когда пациентка вернулась, Алексей попросил ее раздеться, завернуться в подготовленную простыню и лечь, а сам пристроился рядом с ее головой на табуретке, невольно отметив отличную фигуру. Кое-какой опыт знахарства Алексей успел набрать, все же в своем стабе не раз приходилось лечить Смыкова, особенно когда он начал учиться прыгать. С его силой это получалось любо-дорого, в смысле высоко и далеко, а значит, в случае неудачи, без травм не обходилось, как минимум без царапин. Вот и тут он протянул канал от источника женщины к шрамам на лице и стал дополнительной энергией стимулировать регенерацию. В подобной операции сложность заключалась не в хитрых методиках, а в кропотливой работе, так как приходилось работать с тонким каналом, точечно. Можно, конечно, и усилить поток энергии, но тогда эффективность повысится лишь в 1,5 раза, а расход в 5. Почти 3 часа пришлось возиться со шрамами Людмилы. У ведуна затекла спина, приходилось принудительно гонять энергию по ней. Люди было, с одной стороны, полегче, но с другой, непроходящее ощущение щекотки и зуда грозило свести с ума. И уже через 1,5 часа операции пришлось ее погрузить в сон. Под конец занялся старым шрамом под правым глазом. Ему явно было не 1 год, может даже больше 10. Был он небольшого размера, но находился так близко к глазу, что портил его форму. Непонятно почему, но на этот шрам пришлось потратить энергии столько же, сколько и на 10 шрамов такого же размера до этого. По завершению операции, Леха проверил дар пациентки, но как и до этого, определить ничего не смог, так как не встречал такого дара раньше. В общем-то он мало какие дары встречал. Надо бы взять себе образец и сохранить его в бусине, а потом, когда станет известной его суть и название, можно будет добавить их. Для этой процедуры у Алексея были 2 камня. Он их подобрал по случаю, в богато обставленной квартире, в которой искал матрасы и остальные постельные принадлежности для подопечных из мединститута. Там, на прикроватном столике, стояла открытая шкатулка с украшениями. Правда, набор был скромным, всего-то 3 кольца, цепочка и пара сережек. Вот эти сережки и привлекли внимание Лехи, они были из круглых, белых бусин. Можно было предположить, что это просто стекло или пластик, но остальные украшения были из золота, и вряд ли их хозяйка стала бы хранить бижутерию вместе с драгоценностями. А значит, эти бусины могут оказаться жемчугом, не тем, который можно найти в элитниках, а тем, что добывают из ракушек, а потом делают ювелирные изделия. Главное то, что они круглые и годятся для знахарских бус. Ведун направил небольшой поток энергии от узла дара Людмилы к камню, но практически сразу прекратил, так как энергия рассеивалась, точно так же, как и из неподходящих камней, при его экспериментах по созданию накопителя. И действительно, в камне не ощущалась структура, а значит, он не подходил для изготовления накопителя. Но ведь ветер не упоминал про то, что большинство камней не годятся для бус, а значит, подходят все, только надо их как-то подготавливать. Придется завтра идти к Лее, просить урок по изготовлению бусин, и спросить про шрамы. Будить пациентку он не стал и сразу же отправился в свою комнату. Время было около полуночи, и Алексей, смыв трудовой пот в душе, отправился спать. Разбудил его звук бегущих ног. Думая, что это может быть нападение и придется вскакивать по тревоге, он потянулся к подушке, под которой прятал пистолет и приготовился вызвать щит из твердого воздуха. Тут открылась дверь, которую он совсем забыл запереть, и вошла Людмила. Было темно, но ведун узнал ее по энергии дара. Включив настольную лампу, он увидел обутую в тапочки и завернутую в большое полотенце женщину. Мокрые волосы лежали на голых плечах, в руках ничего похожего на оружие не было. «Люда?» – обеспокоенно спросил он, думая, что у нее что-то не так после операции. «Что случилось? Где болит?» Но женщина, не отвечая на вопрос, бросилась к нему и, повторяя слово «спасибо», стала покрывать его лицо поцелуями. Похоже, что она проснулась под утро и пошла в душ, и только там увидела результат операции. Алексей неуверенно взял Людмилу за плечи, сам не зная, что делать дальше, то ли аккуратно отодвинуть, то ли обнять, успокаивая. Тут, неожиданно, с Люды слетело полотенце. Мужчина не мог не среагировать на это. Женщина, в свою очередь, не могла не заметить реакцию мужчины, и прижавшись к нему всем телом поцеловала в губы. Похоже, что это дано реакцию Лехи, а почему бы и нет, подумал он, проведя рукой по выпуклой попе. Глава 10, день 202-261. После утренних кувырканий, Людмила убежала в душ, а затем, видимо, в свою комнату. Ведун не стал ее беспокоить, и, тоже сходив в душ, отправился завтракать. Сегодня было запланировано заселение в дом и заказ мебели. Минимально обставить жилье Арина обещала за счет стаба. Затем прогулка на базар за продуктами. И все. Значит, надо будет заняться учебой. Людмила присоединилась к Алексею через минут 20, но была неразговорчивой. И на вопросы отвечала односложно, все время прячась за чашкой бодрящего напитка. От необходимости продолжать беседу ее спас кот, спустившийся в столовую. Он своим сонным видом напомнил, что ей тоже пора собираться на работу, а еще лучше поменять ее. И женщина, синяя смущенная улыбкой на избавленном от шрамов лице, торопливо выпила свой кофе и убежала. Ведун, провожая взглядом ладную фигуру пациентки, увидел, как в столовую входит Лея. Знахарка, окинув взглядом зал, увидела ведуна с котом и улыбнулась. Затем, взяв на раздаче завтрак, направилась к ним. Взгляд Лехи непроизвольно задержался на соблазнительных полушариях. Вот ведь, только что проводил женщину, с которой провел ночь, вернее остаток ночи, а отвести глаза от другой все равно тяжело. Это же была женщина-новичок со шрамами на лице. Чуть заметно мотнув головой в сторону выхода, где скрылась Люда, спросила Лея. «Ну да», кивнул Алексей, «только теперь без шрамов». «Я заметила», улыбнулась девушка, и картинно надув губки возмутилась. «Взял и отобрал у меня хлеб, думаю, что смогла бы содрать с нее не меньше пары горошин, а ты, поди, и горошины не заработал». Ведун пожал плечами. «Я работал бесплатно, еще лучше». Вот почему она была такой довольной, как будто сметаны объелась. Или, она что, натурой расплачивалась? «Я работал бесплатно», повторил Алексей. «А то, что было, это, скорее, не оплата, а благодарность». «Значит, все же было». Он опять пожал плечами, не отрицая очевидного. «И она осталась довольна, надеюсь». Лея с улыбкой хмыкнула и взялась за завтрак. Тут Леха понял ее оговорку про хлеб. «У тебя проблемы со спаранами?» «Не то чтобы проблемы, но от лишнего заработка я бы не отказалась. Последнее время у нас мало свежаков, да и травмы мелкие. Да еще пропало несколько групп рейдеров. Кстати, Рекс со своей группой трейсеров тоже не вернулся». «Да», удивился Леха. Жаль парней, хоть я и не особо-то их знал. Они же куда-то на юго-запад направлялись. Что там опасного? Тут улей, и мало мест, которые можно назвать безопасными. А все-таки, ну, я точно не знаю, но вроде бы они планировали поохотиться в заводском комплексе на кого-то крупного. То ли на Рубера, а может даже на Элиту. Что за комплекс? Не знаю, что там за завод был. Ребята упоминали про длинные цеха с рядами станков, а еще про соседний кластер с небоскребами. И что там интересного? Ничего, кроме архитектуры, удобной для охоты на крупного мутанта. Ах да, я слышала, что иногда там загружается какая-то боевая машина с крупнокалиберным пулеметом. Понятно, но меня это не интересует. Меня тоже, сказала девушка. Кот, закончив свой завтрак, попрощался и отправился на работу. Лея, проводив взглядом парня, поинтересовалась: какие планы на сегодня? Ничего особенного. Прогуляюсь на рынок. Надо купить кое-что из снаряжения и еды на первое время. Может, приготовлю что-нибудь вкусненькое. Давно не готовил. Чем же тебя не устраивает столовская еда? По-моему, неплохо. И где ты готовить собрался? Еда тут действительно неплохая. Я бы даже сказал, вкусная. Но она столовская. А я готовлю, смею надеяться, лучше, чем неплохо. Что же до места готовки, то я вчера снял домик на дальней улице, там сегодня должны доделать ремонт. Потом завезут мебель и можно будет заселяться. Так у тебя сегодня новоселье, а чего не зовешь? Ну, можно сказать, что новоселье. Правда, праздновать его я не собирался. Это почему же? Мне кажется, что улей довольно мрачное место и не располагает к праздникам. Да нет, ты не прав, горячо возразила Лея. Атмосфера, конечно, не праздничная, более того, нередко случается так, что несколько дней подряд мы теряем людей. Но это значит лишь то, что надо радоваться каждому дню, который удалось пережить. Я не призываю ежедневно устраивать карнавалы, но отмечать даже небольшие события желательно, тем более прописку нового жильца. Тут ты не совсем права, в этом стабе я ненадолго. У меня есть свой стаб на западе, и люди, которые меня ждут. Свой стаб, удивилась Бня. Ну, не совсем стаб, поморщился Алексей. Просто небольшой тройник с подземельем. Я его берлогой назвал. Удивительно. Я думала, что гвардейский, самый западный населенный стаб. А как далеко до твоего? Точно не скажу, но думаю, что больше сотни километров. А во, услышал Леха возглас из-за соседнего стола. Да ты брешешь, там же уже пекло, и выжить невозможно. Тем не менее это так, помрачнев ответил ведун, недовольный собой за то, что распустил язык посреди столовой, да еще в присутствии посторонних. Залпом допив вторую кружку кофе, он, извинившись перед дамой, отправился к себе. Надо было составить список покупок и выдвигаться. Выбирая продукты на рынке, он подумал, что так и не пригласил Лею на новоселье. Придется коротать вечер с учебниками, но это не отменяет планов устроить себе праздник живота. А может, вечером придет кот, может и Люда. Так что готовить надо на несколько персон, и пару бутылок вина не помешают. Много пить Алексей не собирался, но, как говорится, запас карман не тянет. А придя в арендованный дом, понял, что про посуду не подумал. Пришлось сделать еще одну ходку на рынок. Ни кот, ни Люда в гости не пришли, зато пришла Лея. Выяснить адрес ей труда не составило, заодно принесла новость о том, что кот снова отличился, найдя во время рейда еще двух женщин. И про Люду твою могу рассказать. То, что я поправил ее лицо, не значит, что она моя, спокойно возразил ей Алексей. А то, что переспал с ней. Лея внимательно смотрела на него, явно отслеживая реакцию. Это тоже. Она была на эмоциях, а мне надо было сбросить напряжение. Вот как, удивленно приподняла брови девушка. Это несколько цинично, ты не находишь? Может быть, пожал плечами Леха. Но зато честно, в тот момент я чувствовал, что в мыслях она была не со мной, да и утром была скованной. Так что скорее всего сегодняшняя ночь не повторится. Ты жалеешь об этом? Да нет, с чего бы? Допрос Леи уже начал несколько напрягать. Если быть до конца честным, то там, в моем стабе, меня ждут две женщины. А во, ну ты и гигант. Вообще-то, говорить о Людмиле и Вике с Надей необходимости не было. Интерес в глазах знахарки так намекал на продолжение вечера в горизонтальной плоскости. Но этот же интерес требовал от ведуна прояснить дальнейшие перспективы их отношений. И, воспитанный в неприятии обмана Алексей, не считал для себя возможным скрывать другие свои отношения. Но разговоры на подобные темы вызывали у него нешуточный дискомфорт, и он, как только счел, что необходимые слова уже сказаны, перевел разговор на другую тему. «Слушай, а чего это мы обо мне? Да обо мне. Может, о себе что-нибудь расскажешь? На самом деле мне ни о чем рассказывать. Жила я скучно. Работала продавцом в магазине. Была замужем, развелась. Детей нет, только здесь, в Улье, все стало ярко. Попала я сюда с подругой, когда мы были у нее на даче. Правда, она оказалась неиммунной, и мне пришлось спасаться одной, благо машина соседей стояла с ключами в замке. На ней и попала к мурам. Правда, даже сидя в клетке их грузовика, так и не осознала той пропасти, в которой могла оказаться. Но, слава богу, задержалась у них ненадолго. На колонну, перевозившую таких же бедолаг, как и я, напали стронги. Ох и страшные были ребята. Даже рассказ о том, от чего они спасли нас, не заставил меня бояться стронгов меньше муров. Затем был стаб лесной, где я попала в ученики ветра. Сюда, подальше от стронгов и муров, я попросилась сама. Вот уже 2 года тут живу.